Четвертое. Командированный на караул в штаб офицер или в его должности унтер-офицер или кто будет при капральстве старший, по отдалении своего посту смотрит в полковом лазарете своей роты больных, також исправит по ротным делам, что ему от его ротного командира приказано. Того же дня отправиться в ротную квартиру и по прибытии рапортовать о всем ротного командира, а команду отвесть перепоручить порядочно старшему своему подчиненному. А от гренадерских рот отсматривать больных в месяц два раза. Параграф 3. О экзорцировании частей карательств и роты. Первое. Временные ефрейторы в частях капральства собирают своих подчиненных поблизости квартиры, как упомянуто в 13 пункте первого отделения сей главы. Около поздних обеден, то есть в 9 часов по полуночи, в понедельник, вторник и осмотря их в порядочном приборе скоро и подробно, делают им при себе краткое свидетельство в экзорциции без команды, то есть поодиночке, именно первое в шагах, тихо, скоро, аршинным шагом, тихо, скоро, полутораршинным, косым аршинным, вправо, влево, на линии, вправо, влево, вперед, отступанию, гусиный шаг целую шеренгую с захождением вправо и влево, второе, приемы полковые и ротные, с прибавлением на молитву и на плечо, снятием и надеванием шляп и колпаков и повороты, третье, скорому, четверократному заряжанию с примерную пальбою. Четвертое. Снявши на время сумы, сниманию шляпы на месте, в мимоходе и обходе против четвертого пункта второй главы. По сим четырем примечаниям объяснено в 12 пункте второй главы и распускает их на квартиры. В среду раз стах. В четверок такое же краткое свидетельство, как в понедельник и вторник. В пятницу делает полное свидетельство против первого и второго свидетельства в 12 пункте второй главы. И экзорцирование с командными словами, знаками и флигельманами. Выводит свою часть ранее прочих дней. Первое. Вхождение против первого примечания всею шеренгою во всех шагах, примерному шереножному отступанию и приступанию по 6 шагов и по 3 шага. И потом захождению вправо и влево в четвероугольник с переменою каждого на крыльях, головы в надлежащей стороне, примерному сдваиванию рядов вправо и влево, задние на полутораршинном шаге и построению из одной в две и в три шеренги косым шагом всегда вправо, задние на трех шагах из трех в две, из двух в одну, наблюдая всегда ранжир. Второе. Приемы шеренгою, того два флигельмана, но с переменою, ежели команда из четырех человек, для свидетельства в примечании знаков и довольно с поворотами, где ежели мала команда, флигельманов не надобно. Крылья без того видны. Третье. Четверократное заряжание с примерную пальбою, два крыльных. Ежели команда из трех только человек, то между собою по одному сменяются. Третий делает прочие для знаков, потом с наступанием и переносом ружья на левую сторону. Два флигельмана с отступанием с пальбою назад, шальной огонь с хождением гусиного шагу, захождением вправо и влево и залп. Четвертое, сниманию шляп на месте, в мимоходе и обходе с переменою крыльных, причем снимают суммы. Пятое. Смене одинаких часовых и потом двойных, кое держат у ноги, причем ефрейтор разводит порядочно и сменяется всеми командными громкими словами, и чтоб всякой смену с часов и на часы обошелся. Шестое. Окликанию, остановлению, позволению приступать и пропусканию рунда, окликанию, остановлению и пропусканию дозора двоеобразно, то есть по часовому у фронта и по часовому на других отводных постах против главы 5 отделения 9. Седьмое. Потом ефрейтор, поговоря, что не есть со всяким, с военным видом и голосом, распускает по квартирам ружье в правой руке, в субботу – расстах. В морозы и всякий дождь приемом обучать в избах и крытых строениях, охождению в плащах и в морозы в рукавицах, однако дождь пережидать. Ежели в которые дни в неделе случатся праздники, он и зачитать в расстах той же недели, а не на другую. В воскресенье и больший праздник приводит свою часть хотя бы один человек поблизости к Церкви Божией, полным и исправным с командными словами, парад к обедне и по окончании службы Божией, також порядочно опять в квартиру приводит против 15 пункта 2 главы, а в самые большие праздники, как в Рождество и Пасху, ко всеночной, и ежели похочет в иные дни, в бумажках, токмо наблюдая порядок, в вождении и командных слов».